Виталий не спеша прошелся по шумной пестрой улице в центре, мимо бесчисленных магазинчиков, разглядывая их небогатые витрины, то и дело оглядываясь на проходивших мимо девушек, словом, вел себя как всякий молодой отдыхающий, что, кстати, позволяло ему внимательно наблюдать за обстановкой вокруг и в конце концов прийти к выводу, что им решительно никто не интересуется, и никто за ним не идет. Только после этого он вышел на небольшую уютную площадь и уже без колебаний направился к зданию центрального почтамта, возле которого выстроились стеклянные будки телефонов-автоматов. С Верой они договорились быстро. Встречу она назначила через час в небольшом тенистом сквере недалеко от почтамта. «Смотрите только, чтобы за вами не следили», — предупредила девушка. «А то наши ребята очень любят этим заниматься». «Я постараюсь», — усмехнулся Виталий. Когда он, погуляв по улицам, подошел к условному месту, уже начинало темнеть, а в сквере и вовсе сгустились тяжелые душные сумерки. Фонари еще не зажигались. Виталий в который раз уже убедился, что за ним никто не следит. Веры пока тоже не было видно. Да, в другом случае свидание с такой девушкой могло бы и волновать. «Чем только не приходится заниматься в нашем беспокойном деле», — насмешливо подумал Виталий. «И сколько, между прочим, у нас разного рода соблазнов». Он не спеша прошелся по аллейке, потом недалеко от входа в сквер нашел среди кустов самую незаметную скамейку и устроился на ней, внимательно наблюдая за всеми, кто заходит в сквер. Но вот он увидел Веру. В белом открытом платье, которое красиво подчеркивало стройность и легкость ее фигурки, с замшевой сумочкой на длинном ремешке, она спокойно прошлась по короткой аллейке и повернула назад. Виталий убедился, что за ней никто не следит, и только после этого поднялся со своей скамейки. Выйдя на аллейку за спиной у девушки, он негромко сказал: «Здравствуйте, Вера!» Она невольно вздрогнула и поспешно оглянулась. «Ой, здравствуйте! Как вы меня напугали!» И улыбнулась. «Ну-ну, не так уж я вас напугал, не притворяйтесь. Вы ведь, кажется, девушка непугливая. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Пойдемте куда-нибудь. Лучше посидим здесь. Я нашел очень подходящую скамеечку». «Неужели вы со мной никуда не хотите пойти?» — искренне удивилась Вера. «Другие?» — она кокетливо повела загорелыми плечами. «Умоляют». «Ну, представьте себе такой исключительный случай», — улыбнулся Виталий. «При иных бы обстоятельствах». «А сейчас боитесь?» «Совершенно верно». «Ой, неправда», — засмеялась Вера. «Ну, так и быть, пойдемте к вашей скамеечке». В сгустившейся тьме Виталий даже не сразу ее нашел. «А я вас узнала», — лукаво произнесла Вера, усаживаясь и расправляя на коленях платье. «Представляете?» «Представляю. Потому что и я вас узнал. Мы встречались года два назад в Южноморске, верно?» «Верно. Вы были у нас в магазине. Наш директор вас тогда вычислил, и мы с девочками тоже». «А как вы вычислили с девочками?» «Очень просто. Первый раз вы пришли к нам с работником милиции, и потом наш директор, он вел себя соответственно». Виталий пожал плечами. «Все это ничего не значит. Давуд может работать в милиции, а я нет. И директор ваш тоже мог ошибиться. А если я не работаю в милиции, то вам нечего мне рассказать?» «Ой, вы меня совсем сбили», — тихо сказала Вера. «И все-таки вам можно верить. А мне страшно, вы понимаете?» «Страшно», — с вызовом добавила она. Вера уже не смеялась. «Почему вам страшно?» «Я Олега боюсь, по-настоящему боюсь. А ведь вы ему нравитесь». «Я знаю, от этого еще больше боюсь. Как он меня ударил! Вы бы видели его лицо тогда. Я вам скажу правду. Вы можете, конечно, не признаваться. Я вам все равно скажу. Олег все время чего-то боится или кого-то. Все время», — Вера говорила, торопливо захлебываясь и волнуясь, словно боясь, что Виталий не даст ей всего сказать. И голос ее, потеряв обычные самоуверенные и кокетливые интонации, стал совсем девчоночьим, испуганным и жалким. Вера продолжала. Что-то случилось у него в Москве. Он убежал оттуда. И врет он. Он не работает на киностудии. Он даже не знает, как съемку ведут. А я знаю. В прошлом году тут у нас снимали. И меня в массовку пригласили. Ой, знаете, я герою цветы подносила. Правда, без слов. А он мне руку поцеловал. Представляете? Видно было, что это событие останется у нее теперь в памяти на всю жизнь. Чего ж Олег боится, как вы думаете? Не знаю, но у него жутко много денег. Жутко. Я никогда столько не видела. Я вам правду скажу. Я люблю погулять. И подарки люблю. У меня были всякие знакомые. У них тоже было много денег. Но у Олега... Вы знаете, у него полный чемодан денег. Ну, полный. А как вы это обнаружили? Вчера. Случайно. Я у него в номере была. И он его открыл. Не подумал. Рубашку достал. А под ней... Я аж вскрикнула. Вот тогда он взбеленился и ударил меня. «Молчи, падла», — говорит, — «убью». Как будто я нарочно подглядывала. А у меня прямо ноги отнялись. Вот если бы его тут арестовали, то и меня с ним, правда? Мы же все время вместе были. Все скажут, что я его девушка. «Почему вы говорите, если бы арестовали?» — с беспокойством спросил Виталий. «Ну, потому что он уехал». «Уехал? Когда?» Виталий чуть не вскочил со скамьи. Вера пожала плечами. «Ну, час назад, наверное. Он мне из города уже позвонил и грозил, что если я чего про него скажу, он меня из-под земли достанет. Ой, я еще до сих пор дрожу. Он ведь может вернуться, правда? Но почему он так внезапно уехал? Не знаю, я же вам говорю, он все время чего-то боялся». Виталий лихорадочно пытался сообразить, что произошло. Уж не напарник ли это Серкова? Тогда за ним еще и убийство. Тут будешь всего бояться, конечно. — Да, — досадливо протянул Виталий, — жаль, что уехал. Он и с вами хотел проститься и адрес узнать, — поспешно и пугливо сообщила Вера. — Но после ужина вас не нашел. — Это он все сам вам сказал? Виталий недоверчиво посмотрел на девушку. «А мне показалось, что он, ну, не очень вам доверяет». Вера махнула рукой. «Ой, он жутко спешил и волновался. А если так, то всегда лишнее говоришь. И потом», — она усмехнулась, — «мы с ним разошлись, как в море корабли. Все, привет маме», — она посмотрела на Виталия. «И вам встречаться с ним не советую». «Это еще почему?» «Он такой, еще больно сделает». «Ничего не поделаешь», — вздохнул Виталий и машинально добавил. «Постараюсь все-таки встретиться». Вера засмеялась. «Ой, ну вы даете!» «Так я ж и говорил. А вы — нет». «Да вы меня не поняли». «Нет». «Поняла, поняла», — улыбаясь и торжествуя, объявила Вера и даже хлопнула в ладоши. «Но Олег проститься хотел». Он-то ведь не понял. И вы ему не рассказали о нашей встрече в Южноморске? Вот еще. Думаете, он мне все рассказывал? Веселая любовь, — усмехнулся про себя Виталий и спросил. А, кстати, он вам ничего про Москву не говорил? У него там жена или девушка есть? Конечно, есть. Он и не скрывал. Гуляем, — говорит, — с тобой, пока я здесь. А кто у него в Москве? Сказал? Зоя какая-то, преданная ему очень. Где она живет, случайно не говорил? Нет. А мне-то зачем? Ой, вспомнила! Вера даже всплеснула руками. На третьем этаже она живет. Он смеялся еще. Из нашего окна, говорит, море видно, а из ее окна бассейн, Москва называется.